Под вспышками фотокамер Гелия перерезала шелковую ленточку в дверях целебного родника. Покусывая алчные губки, она энергично орудовала кольцами больших ножниц, словно стригла барашка, и золотое руно с шелестом и звоном падало к носкам ее туфелек. Спаленные зноем гости отирали шеи и лысины, нетерпеливо поглядывая внутрь прохладных залов, где был приготовлен фуршет. По блестящему, как лед, мраморному полу бежал пунцово-красный исполнительный директор. Его глаза не сразу находят Гелю, и он коротко нашептывает ей на ухо срочное донесение. Тряся обесцвеченными кудряшками, Геля отказывается понимать простые слова. Это катастрофа. Подача воды внезапно прекратилась. Директор приказал включить аварийное водоснабжение из городского водопровода. Кто же знал, что в эту самую минуту под напором атмосферных осадков в городе прорвет канализацию? Стоки просочились в городской водопровод, а уж оттуда по запасной ветке фекалии дошли до завода. Геля почти в истерике дергает за рычаги и давит на все кнопки подряд. Воют аварийные системы пожаротушения. Жидкость с характерным запахом сточных вод наполняет бокалы, приготовленные для торжественного спича в честь господ устроителей. Лучшие люди спешно покидают завод. Грузный шпалер ориентируется последним. Из толпы выскакивает девушка в кокошнике и пышном сарафане. Она с размаху дает пощечину мэру. Сотрудники милиции не успевают реагировать на обстановку в этот полный сюрпризов и неожиданностей день. Иностранец с рязанским лицом хватает русскую красавицу в охапку и усаживает в машину. Автомобиль срывается с места и исчезает среди общей сумятицы. Плотникова, разгневанный владыка и пятнисто-розовый шпалера торопливо направляются к вертолету и улетают под свист и улюлюканье толпы.